Глава первая. Тамалия. Для девушки на реабилитации Тарин, наверное, вполне хорош. Планета развитая, красивая, теплая. Женщин здесь не то что не обижают, у них вообще на порядок больше прав. А аристократия и вовсе живет на специально отгороженной, превосходно охраняемой территории, куда и я, первая из наших, попаду. Единственное, что неприятно сказывается на нервах, огромное количество рабов — и, как ни странно, рабынь тоже. Поменьше. Видимо, чтобы попасть в рабство, девушке нужно очень постараться. Матриархат все же. Да и цены на них на несколько нулей выше. А вот мужчин, особенно на территории аристократов, в космопортовых городах такого удручающего количества нет. Их водят на цепочках в качестве игрушек, используют как телохранителей и даже как орудие для вымещения злобы. Смотреть неприятно, но меня готовили морально. Поэтому я включила режим циника, тот самый, с которым всегда имела проблемы, и попыталась себя убедить, что если повезет, от моей работы хоть что-то да изменится. Ясным солнечным днем вошла в небольшой двухэтажный особнячок. На первом этаже — гостиная с кухней, на втором — две спальни, крохотный, но очень ухоженный садик. Мечта, можно сказать. Разгребу подвал, чтобы обустроить в нем спортзал, вторую спальню переделаю под кабинет. Сейф, правда, в гостиной и скрыт условно. Когда обустрою кабинет, перенесу его туда и сделаю потайным. Но хороший сейф, добротный, с двойной стеной, будет отдел для оружия. Из тех, над которыми трудиться нужно даже самым отъявленным взломщикам. Зато не придется сразу же светиться покупкой нового, а уж с переносом моя техника управится. Стекла и наружные стены во всем домике — взрывы пуленепробиваемые. Мода здесь такая у аристократии. Гостиная просторная, светлая, с мягким белым уголком. Одну из стен занимает красивый встроенный шкаф. У другой два кресла с журнальным столиком, который при желании трансформируется в рабочий стол. По легенде, я не слишком богатая, но аристократка. Точнее, потомок первых колонистов. Здесь от этого все пляшет. Поначалу задание казалось легким. Всего-то войти в высший круг, пропуск, куда дает мое происхождение, и собрать как можно больше сведений о каждом. Мы знали о Корнеле, единственном мужчине среди верхушки. После смерти жены умудрился прибрать все к рукам, пока растил доченьку на смену. Хватка у мужика, насколько я понимаю, железная, и он контролирует на Тарине огромнейший сегмент рынка, как производственного, так и рабовладельческого. Заправляют всем на планете три главы. Изначально от каждого из трех первых кораблей, а как туда попадают сейчас, предстоит выяснить. Предполагаю, что путем интриг и различных комбинаций. Собранные сведения я должна передавать через связных в контору, а заодно и сама пытаться составить схему местной структуры власти, чтобы понимать, где у них уязвимые места, куда можно надавить, куда подсадить своих и так далее и тому подобное. Не слишком сложная в сущности работа, пока не прикажут раздобыть какие-нибудь секретные данные. Но сначала нужно понять, где их раздобывать, а также попытаться хоть раз встретиться с троицей. К ним просто так не подступиться, по крайней мере, внешне. Однако я ж теперь аристократка. А еще у аристократов имеется скрытое информационное пространство со своими сайтами, куда я тоже получу доступ. Наши пробиться в него со стороны не смогли, но и дважды-трижды в неделю по самочувствию предстоит посещать реабилитационную группу, разыгрывать из себя жертву, постепенно приходящую в норму. Психологи долго меня инструктировали. Надеюсь, справлюсь. Антер. Иногда мысли циклятся лишь на одном. Чем можно воспользоваться, чтобы навсегда прекратить это? С утра Амира куда-то ушла, в кои-то веки не взяв меня с собой, и появилось немного времени. Но все средства давно уже пересмотрены и отвергнуты в качестве неудачных орудий самоубийства. В такие моменты бывает странно, что раньше хотелось выжить любой ценой. Достали уже эти весы. Сначала готов на все, чтобы не испытывать больше этой боли, а потом готов умереть от того, что пришлось делать. Амира вернулась в сопровождении нового раба. Вот куда она ходила. А я бездарно потерял драгоценное время. Кнат был хорош, откормлен и накачан. Я бы даже сказал перекачан, без препаратов тут не обошлось. Хоть бы она меня не заставила их пить. Она же поведена на мужских телах. Но мое, кажется, ей без того нравится. Нравилось. Новый раб смотрел с легким презрением, чем сразу вызвал неприязнь. Мы все в одной упряжке, дурак. Кроме как друг на друга рассчитывать не на кого. Да и друг на друга тоже не всегда. Каждый за себя. Когда в голове болевой чип, не слишком за кого-то попереживаешь. «Я вернулась, сладки», сообщила эта жирная корова, потрепав меня по щеке. «Ненавижу. Кажется, я дернул головой. И откуда это упрямство берется? Немного приходишь в себя, и все внутри протестует против слепого повиновения. Плохой из меня раб». Жирные губы в толстом слое кровавой помады искривились. «Что это ты дергаешься? Забыл, как госпожу приветствовать?» «Забудешь тут», — буркаю. «Убей ты меня уже, и дело с концом. Дурак, знаешь же, что так просто не будет». В ее глазах загорелся жадный огонь. Мне и говорить не нужно. Скидываю одежду. Амира ее портить не любит. Потом ведь новую покупать придется. Беру кнут, подаю, как положено, с колен. Не встаю, пока не прикажет как минимум дважды. Поднимаюсь, поворачиваюсь. Берусь за вбитые в потолок кольца на штырях, фиксирующих высоту. Закрываю глаза, закусываю губу. Всего 10 ударов, переживу. Теперь час лежать в подвале на голом каменном полу. Тамалия. Мой первый выход в свет состоялся сразу же после сеанса реабилитации. На нем собрались всего несколько девиц. У некоторых рабы или рабыни с собой тихо сидели возле стеночки. На поясах у хозяек пульты, не совсем ясного предназначения. Впрочем, атмосфера была спокойной. Рабы вели себя тихо, девушки понимающе. Меня представили, я рассказала свою легенду, сбиваясь, глотая воду, даже слезу пустила. Кажется, натурально. Сработало. Познакомилась со Свелой. Ее образ в конторе показывали. Достаточно спокойная девочка с рабыней-телохранительницей. Рабыня вполне ухожена, но, по-моему, если глубже копнуть, здесь на Тарине такого накопать можно. Когда человек начинает ощущать неограниченную бесконечную власть над другим, много разных черт на поверхность вылезает, и не всегда хороших. В целом Свела производила неплохое впечатление. Она происходила из давней, не самой богатой семьи, пару десятилетий назад открывший какой-то парк развлечений, входила в высший свет и пригласила меня на сегодняшнюю вечеринку. Обрадовавшись, что так быстро можно начать внедрение, я с радостью приняла приглашение. Свела даже заехала со мной домой, подсказала, что лучше надеть. Я пожаловалась, что слишком долго пребывала на Амадеусе, планете в другом конце галактики, и совсем не в курсе местной моды. Хотя, конечно, я была в курсе — Свела пришла в восторг от моих платьев, мы мило поболтали о различных женских глупостях, тактично избегая темы мужчин. В отличие от меня, остальные девушки действительно пациентки. Затем заехали к Свелле, откуда на открытом гравикаре отправились на вечеринку. Телохранительница Свеллы, Анита, выглядела очень профессионально. Кажется, даже ко мне отнеслась настороженно, хотя я изо всех сил пыталась играть свою роль. Надеюсь, открытое серебристое платье, облегающее фигуру, успокоило ее, а некоторые приспособления под юбкой она не увидит. «Она при тебе бессменна?» — интересуюсь у Свеллы, поддерживая разговор. «Еще две есть», — отвечает. «Мама лично отбирала из элитных. Но они-то мне нравятся больше всех. Она не думает, как бы сделать гадость за спиной, и мы ее наказываем очень редко». Молчит немного, вздыхает. «Я бы ее вообще не наказывала. Но ты же знаешь, совсем не наказывать нельзя. Они забывают, что это такое, и получают лишнюю свободу». Кивнув, обращаюсь к заинтересовавшей меня информации. «Элитные рабы? Это что такое?» «Ты откуда свалилась?» — посмеивается Свела. «Самодеуса, говорю. Демократия там. Все время забываю, что не везде так, как у нас», — произносит с легким недоумением. «Но элитные — это рабы, которые рабы по рождению. Их отбирают с детства, с самых послушных, воспитывают и тренируют в какой-то области. Их не нужно постоянно держать в страхе. Они почти всегда хорошо исполняют работу и не помышляют о побеге. Ты бы себе тоже такого завела». «Спасибо», — хмыкаю. «Пока как-то не тянет, но, может, со временем». «А какие еще бывают?» «Ну, те, кто с рождения, но ни к чему не приспособлены или плохо обучаемы. У них обычно дорога или в прислугу, или в постель, или на какие тяжелые работы, вроде добычи руды. Есть еще те, которые стали рабами уже в сознательном возрасте. С ними больше всего хлопот. Не понимаю вообще, зачем такие нужны. Но некоторым, знаешь, нравится. Укрощать, что ли?» Она пожимает плечами и, пока остается расположена к беседе, интересуюсь. «Наверное, элитных чаще других на волю выпускают». «На волю?» — удивляется Свелла. «Зачем?» «Ну, теряюсь. Дают же вольные. За хорошую службу, к примеру». «Не знаю», — отзывается. «У нас не дают. Я вообще подозреваю, что этот пункт написали или откопали где-то в старых законах только для вступления в Альянс». «Вот оно что, думаю. Но не перебиваю. Слушаю». «Какой смысл их отпускать? Они все равно ничего не умеют. Будут делать то же самое, но за деньги. Так у хорошего хозяина элитные рабы и без того ни в чем не нуждаются. Некоторым даже на личные нужды кое-что перепадает. Разрешено в браки вступать. Те, которые не приспособлены, вообще не выживут. Куда им дорога?» «Ну да, наверное», — соглашаюсь. «А третьи?» «Ты что?» «Я, наверное, наивные вопросы задаю. Смущаюсь. Не то слово. Глупые, я бы сказала. Тем, кто раньше были вольными, никто и никогда свободу не дает». «Это запрещено?» «Да нет, не то чтобы. Просто это неразумно. Он прежде всего начнет мстить хозяевам, если не сломался окончательно. Насколько я знаю, даже когда вольные были подписаны на другой планете, такие долго не проживали». «Почему?» — говорю наивно, пожимает плечами. «А ты как думаешь?» «Думаю, неужели у местной верхушки настолько лапы длинные?» «Ну, если они так опасны, не пускали бы их на Тарин. И дело с концом, выдаю». «Понимаешь, Ямалита, если рабы будут знать, что у них нет выхода, то перестанут быть такими строптивыми. А если будут знать, что свобода реальна, то их вообще невозможно станет усмирить. Но половину как минимум. Говорю же, не понимаю, для чего их вообще рабуют». «Слово-то какое, думаю. Рабуют. Очень хочется спросить, не противно ли ей так рассуждать? Но Свелла выглядит как человек, искренне верящий в то, что говорит, и не видящий в этом ничего ужасного. Воспитание, убеждаю себя. Окружение. Но ведь не такая уж плохая девочка. Подъезжаем, разговор прерывается. Вот тебе и первая информация, агент там. Мы-то думали, что рабы делятся на легальных, проданных на Тарине, и нелегальных, то есть со всех других планет, где нет официального разрешения. А тут оказывается куча своих слоев и понятий, и что-то мне так не хочется в это все закапываться. Ладно, в конце концов, меня же не к рабам определили, а к высшему свету. Переживу. Мне повезло. Мы попали не куда-нибудь, а к самому Корнелю. Дом у него, конечно, не чета, не то что моему, а, наверное, и вообще большинство особняков галактики. Огромный участок на берегу океана — белые стены, зеркальные высокие окна, столько стекла, дух захватывает. Бассейны, фонтаны, беседочки, летние павильоны, веранды и много-много перетекающего пространства. По территории ходили какие-то огромные животные, похожие на леопардов. Меня уверили, что они не опасны, но не хотелось бы попасть сюда ночью тайком. Высшее общество уже собралось в огромной гостиной, у которой отсутствовала одна стена, благодаря чему пространство перетекало в прекрасный уютный парк с бассейном. Свелла представила меня аристократам, Корнель радушно пригласил быть гостей, его 18-летняя дочка Оленка радостно трясла мою руку и что-то щебетала. Я вкратце рассказала свою историю, сбиваясь и комкая фразы. Прекрасные дамы пожалели, пообсуждали мужчин на других планетах, поговорили о том, что везде не мешало бы учредить матриархат, а после благополучно забыли. Почти все, как и Свелла, пришли с рабами или рабынями, по большей части выглядевшими нормально и ухоженно, у большинства имелись ошейники различных видов. Для них даже было отведено место — мягкий ковер с небольшим столиком, на котором стояли какие-то соки, фрукты и легкие закуски. Не так уж и страшно. Неприятно, конечно, но неравенство всегда преследовало людей. Такова уж наша природа. Это мой циник меня уговаривает, потому что, если честно, Мне глубоко противно такое положение вещей». «Скучаешь?» — подходит Оленка. На этот раз на поводке, прикрепленном к ошейнику, она ведет симпатичного стройного парня. Правда, при взгляде в его глаза мне делается как-то неуютно. Но агент там, ругнувшись, заставляет себя заняться делом, и я пожимаю плечами. «Осваиваюсь». Парень одет в блестящую черную кожаную жилетку, открывающую красивую мужскую грудь, и такие же узкие штаны, будто только-только из стриптиз-бара. Оленка садится рядом со мной, на небольшой мягчайший диванчик. Парень опускается у ее ног, она запускает руку в его волосы и перебирает их. «Ну как тебе у нас?» — изображает радушную хозяйку Оленка. «Замечательно», — улыбаюсь. «А ты уже себе раба присмотрела?» — интересуется. «Да нет, не успела, говорю. Недавно же приехала. Не совсем еще знаю, что тут к чему. Слушай, мне так стыдно. Позабывала половину имен. Расскажи обо всех». Оленка охотно принимается пересказывать местные сплетни, из которых я вычленяю крупицы полезной информации. «А три главы?» — спрашиваю, когда Оленка выдыхается и начинает подергивать волосы парня сильнее, чем следовало бы. Хочется напомнить. Думаю, наверное, забылась слегка, но как-то не решаюсь. Мало ли, что у них за отношения. «Не знаю», — сникает Оленка. «Они такой тайной окружены. Попробуй подступись. Хотя папа обещал, что когда-нибудь и я...» Запинается, обводит языком губы, понимая, что ступила на скользкую стезю. Чтобы она потом не вспомнила, о чем я интересовалась, тут же перевожу разговор на другое, взглянув на парня у ее ног. «Слушай, а бывает, что вольные влюбляются в рабов или рабынь?» Она смотрит на меня таким ошарашенным взглядом, будто я сболтнула несусветную чушь. «Влюбиться? В раба?» Тянет его за волосы, задирая голову, и по-хозяйски целую в губы. Замечаю, как вторая рука поглаживает странный пульт на поясе. «Такое только жительница Амадеуса могла сказать. Повернись-ка!» Тянет парня за ошейник, и он становится на колени, повернувшись к ней лицом. Оленка еще раз целует его. «Ты меня любишь, Дэн?» «Конечно, госпожа», — отзывается тот. «Не верю», — капризно произносит Оленка, стремительно теряя мою симпатию. «Несравненная, обожаемая госпожа, я люблю вас больше всех на свете. Доставлять вам удовольствие — смысл моей жизни». «О как!» — смеется Оленка, демонстративно подмигивая. Наталкивается на укоризненный взгляд Корнеля. Лицо делается недовольным. «Сядь уже», — сообщает рабу, и когда он снова устраивается у ее ног, так проводит рукой в драгоценных кольцах по его шее, что мне становится не по себе. Будто сейчас перережет. Что за глупости? Мы же взрослые, цивилизованные люди. Я знаю, что к рабам тут относятся как к вещам. Ну, что поделаешь, статус у них такой, исторически сложившийся. Но ведь это не значит, что они им тут глотки перерезают почем зря. Антер. Наказан. Колотит дрожь. В небольшом голом каменном помещении больше никого. Сегодня повезло только мне. Через час-два ей надоест, вылечит мою спину и снова вызовет. Как же меня от нее тошнит. На этот раз она про меня не забывает. Изредка балуется кнопками, передающими через пульт сигналы боли в мой чип. Так что через час я уже взмокший, дрожащий и согласный на что угодно, лишь бы прекратить пытку. Как и сотни раз до того. Клянусь себе больше не перечить. И мечтаю о том, что получится сбежать. Но это все же Тарин. Тогда хотя бы умереть. Выхожу из медкабины, точнее вылезаю. Она ждет. И не приведите боги при ней подняться на ноги. Я не поднимаюсь, только не нужно больше боли, пожалуйста. Лучше уж обратно на астероид. Там было во сто крат тяжелее, но надсмотрщики плетями били изредка, чтобы подстегнуть, да не лишить работоспособности, а страшные кнопки только в случае побега. И дернул же меня демон попытаться сбежать на почтовике. И ведь почти сбежал, почти вышел из радиуса действия пульта. «Почти не поймали», — усмехаюсь горько. «Если бы знал, куда потом попаду, лучше бы и не дергался». Амира подходит, тошнотворный запах ее духов и каких-то втираний, ее тело отвратительная, въевшаяся навсегда вонь. Черт, кажется, сейчас меня стошнит. Видеть не могу ее ноги. Позывы почти невыносимы. Может, специально с утра в еду подсунула чего? А что, хорошее развлечение? Хотя, наверное, тогда поостереглась бы подходить сама. Судорожно дергаюсь, отворачиваюсь. Желудок поджимается к горлу и меня выворачивает прямо на ковер. Амира с визгом отскакивает, лупит меня забрызганными ногами. «Ты что себе позволяешь, раб?» «Простите, госпожа, наверное, съел что-то не то». «Ты хочешь сказать, что я плохо вас кормлю?» «Что вы, госпожа, вы лучшая хозяйка из всех, что у меня были». Кажется, лицо сводит судорогой. «Тварь ты лучшая». К зубам снова приливает, сцепив их, пытаюсь еще что-то добавить. «Чего мямлишь?» Сердито. «Убрал за собой и марш обратно в кабину. Вылезешь, я с тобой разберусь». Запускаю уборщика. С этой станется спохватиться и заставить меня убирать руками. Но она отвлеклась на новенького, что-то ему внушает. Кажись, идут отмывать ее ноженьки. Голова кружится, ничего не соображаю. Снова лезу в кабину. Когда вылезаю обратно, уже не тошнит, но хочется упасть. Кабина сообщает, что мне необходимы какие-то препараты, которые закончились. Требуется дозаправка. Но хозяйка не собирается изводить их на меня. Считает, обойдусь. Стараюсь не шататься, она сидит в кресле. Новый массирует ее ноги. Хозяйка кривится на мое приближение. «Ну, покажи мне, на что ты сейчас способен». «А на что я, по-твоему, могу быть способен?» «Что-то в последнее время на тебя слишком много таблеток уходит», — заявляет. «Дорого обходишься». Стою на коленях, соглашаюсь, извиняюсь. Говорю такое, о чем вспоминать потом тошно, с отвращением думаю о таблетке, которая заливает сознание, вызывает тошнотворное, постылое возбуждение, после чего приходится приближаться к этому жирному, дряблому телу и никуда не деться от вони, и невозможно отмыться. А потом лежишь на своем матрасе, молча скулишь, закусывая угол подушки, ненавидишь себя и презираешь. И не чувствуешь ни мужчиной, ни просто человеком. Вещью, бесправным рабом, который нужен единственно для того, чтобы исполнять любые прихоти хозяев. И со стыдом понимаешь, что будешь их исполнять, потому что одного нажатия на кнопку достаточно, чтобы забыть о том, что такое гордость, достоинство, свои желания. Но нет, у нее уже есть новая игрушка. А я слишком дорого обхожусь. По-хозяйски разочарованно ощупывает меня. Умоляю себя хоть разок, ну, пожалуйста, представь себе другую, красивую, ласковую, добрую. А такие разве бывают? Ну, представь сексуальную, молодую, стройную. Не хочу никакую, не могу. Сейчас снова тошнить начнет. Да, разочарованно. Пора продавать. Совсем от тебя ничего не осталось. А такой молоденький, такой хорошенький. Я прямо нарадоваться не могла, какой мужчина попался. Думала, как обучу тебя. Долго замены не захочу. Молчу. Отпусти. Я посплю немного, соберусь силами. Может быть. Наказание. Сообщает радостно. Кажется, всхлипываю. Начинаю умолять. Кнат смеется. «Урод, подожди, и до тебя дойдет». Она довольна, не то слово. «Демон, заткнись». Затыкаюсь. Бесполезно. Закусываю губу. «Ну что же ты?» Говорит. «Мне понравилось, можешь продолжать». «Прекраснейшая госпожа отменит наказание». «Продолжай, там посмотрим». «Продолжаю». «А вдруг отменит? Ненавижу себя, противен себе, знаю, что не отменит. Получит удовольствие и сделает по-своему. «Убей ты меня уже!» «Кольца!» — сообщает счастливо. «Лицом!» Поднимаюсь после третьего разрешения, бьет дрожь. «Лицом» значит, что-то изощренное придумала. Берусь, она заставляет Кната закрепить плотно руки и ноги. «Боже, что меня ждет?» «Убей меня, госпожа!» «Не выдерживаю!» Скалится. «Нет, так неинтересно, бесценный. Мы сейчас послание следующему владельцу напишем». Берет жуткого вида прибор, смахивающий на смесь паяльника и острого пера. «Это то, что я думаю?» «Господи, сдохнуть бы поскорее!» Кладет мягкую подушку, садится на нее передо мной, подключает инструмент к питанию, достает черный порошок, макает в него инструмент, подносит к животу. Сначала процарапывает пером, потом прижигает порошок. Эту дрянь просто так не срежешь и не сведешь, наслышан. «Кричи, милостиво, даже я бы сказал с желанием услышать. Не дождешься». Прокусываю губу, по ногам и подбородку льется кровь, воздух наполнен запахом горелой плоти. Кнат уже не смеется. Амира долго, долго пишет что-то внизу живота. Два слова, длинных, крупных, неровными буквами. Сама, не останавливаясь. Дергаюсь, руки выворачиваются в плечевых суставах, ноги сводит судорогами, прорезает, прижигает. И снова не выдерживаю. Кричу.